Надежда? Говорят, что надежда в инъекции гепарина, но ей это сделают, когда не будет иных надежд. Хаген продолжал идти вдоль ограды. Он был под жар и сберег стремительность шага. «Послушайте, господин Бардин, я был предупрежден о вашем приезде. Более того, госпожа Калантай сказала, что вы собирались ко мне». Егор Иванович остановился. «Да-да, господин Хаген, за 15 минут до того, как это произошло, мы говорили с нею о вас». Металлическая ограда, разделяющая их, кончилась. Они шли по желтой траве. «Вы полагаете, что наше дело здесь плохо, господин Хаген?» «Как никогда прежде, господин Бардин. И вы допускаете, что Швеция может поднять руку?» Он ответил раньше, чем, казалось бы, должен был ответить. «Наверное бы, я ввел вас в заблуждение, если бы исключил эту возможность». «Но что может помешать этому, господин Хаген?» «Да разве не ясно? Ваша победа, хотя бы честная». На какой-то миг он смешался, он искал слова, способные выразить все, что он думал. «Нужна победа!» — едва ли не воскликнул он. Хаген коснулся ладонью плеча Бардина. Ладонь его была невесома, однако горяча и жгла немилосердно. Он смотрел на госпиталь, мысли его были там. «Когда я думаю о ней и обо всем, что случилось с нею, она мне представляется человеком, который хотел остановить поезд войны и лег на рельсы». Он все еще держал руку на плече Бардина, она становилась все горячее, его рука. «Это подвиг, и как каждый истинный подвиг вызывает чувство благодарности, но даже его сегодня мало». Он подумал, сказал серьезно: «А хотелось бы, чтобы его было достаточно, потому что это самое большое, на что способен человек». Теперь, когда Бардин являлся в клинику, к нему выходила сестра-сиделка. В этом городе светлолицых она одна, казалось, была смуглой. Быть может, это смуглость от крахмальной косынки, которой было оправлено ее лицо. «Госпожа Карлсон, как наша больная?» «Ей хуже». Прошли дни, третий, четвертый, и каждый раз ответ был тем же: хуже. Видно, сестра взяла за правило: никаких утешительных слов. Если больной худо, говорит, что ей худо. Это случилось на пятый день. Карлсон вышла без крахмальной косынки и как-то сразу стала некрасивой. Это было плохим признаком. «Госпожа Карлсон, наша больная». Сознание не возвращалось к ней с утра. Бардину нужно было время, чтобы задать следующий вопрос. «Это день гепарина?» «Да». Он еще постоял минутку, точно выпрашивая у сестры слово, способное внушить надежду, но сестра молчала. В этот день газеты были особенно плохи. Сводка сообщала о боях на перевалах, при этом газеты воспроизвели фотографию, которая объяснила все. Мощный уступ немецкого танка со свастикой, а позади горы, характерный срез столовой горы, нимб Казбека. Едва развернув газету, Бардин сложил ее, смотреть было больно. Остаток дня он провел в посольстве. «Истинно, деньги Парина», — говорили вполголоса. К вечеру Егор Иванович пошел в клинику. «Был гепарин?» — спросил он Карлсон. «Она все еще была без крахмальной косынки. Если и не суеверен, то будешь суеверным». «Да». «И что?» К ней вернулось сознание. Он хотел сказать ей что-то такое, что берег все эти дни, но, вскинув глаза, увидел цветы на подоконниках. «Погодите, что это за цветы?» Она рассмеялась громко. Способность так смеяться прежде в ней не угадывалась. «Скажешь, не поверит». Как узнали, что к ней вернулось сознание, цветы понесли весь Стокгольм. «Но я их вижу не на одном подоконнике, а не всюду», — возразил Бардин. а мы их разнесли по всей клинике. Я сказала: весь Стокгольм.